Глава третья. «Здравствуй, пан сотник!» Отец поднял большие свои руки, которые при неровном свете факела показались Тимошу крыльями. Обнял отец ласково, по-матерински. Усадил на лавку, сам сел напротив, придвинувшись к сыну веселыми родными глазами. «Чуешь, сотник, говорю, чигиринский!» Тимоша обрадовался и застеснялся, голову набычил. Серебро, все 20 бочек, закопал там, где ты указал. Лошадей поставил, каких старых конюшнях конец польского, каких по казачьим дворам, покуда новых конюшен не построим. Спросить тебя не мог по дальности твоей. Конюшни я велел строить большие и добрые, как у самого Потоцкого. Кони турецкие, цена им дорогая. Молодец. Отец улыбнулся, а Тимош просиял. Сундуки с платьем частью в доме оставил, частью закопал под навесом. 12 оставил, 12 закопал. Как с Тугайбеем ладил, с Федоренко, с казаками. Не знаю, чего они скажут, а я скажу, все у нас ладно вышло. С командирством своим я не лез, правда, когда к яссам двигались, торопил, наказ твой исполнял. А на войне и казаки, и татары знают, что делать. Врага было немного, наш приход его напугал. Сначала мы разогнали передовой отряд, а потом схитрили. У валашского князя наемники были и сборное войско. Из своих валахов и из тех, кто перебежал к нему от господаря Лупу. Чтоб людей не терять, ударили мы по ополчению. Оно не столько от потерь, сколько от страху перед конницей Тугайбея рассеялось, поломало строй наемникам, и те ушли. Вот и вся война. Татары грабили, грабили, а наши казачки... Казаков от грабежа Федоренко удержал. Один Федоренко, так и я тоже. «Хорошо», — сказал отец, и вдруг нахмурился, полез за пазуху и бац по столу. Перед Тимошем лежал изумрудный перстень господаря Лупу. «Это как же?» — изумился Тимош. «Рассказывай». Тимош дернул плечами. «Господарь мне его дал, позвал меня с пира и говорит, передай твоему отцу, что он брат мне, что за скорую помощь, почитаю себя в неоплатном долгу, а потому готов исполнить любую волю брата моего. Это он при всех говорил, а когда были с глазу на глаз, велел тебе передать. Чтоб хану ты не верил, что он замышляет против тебя многие предательства, и московским боярам, чтоб тоже не верил. Они, украинский вольный народ, хуже поляков на цепь посадят. Когда бокал за вечную дружбу пили, он тебя назвал князем Украины». «Нет князей на Украине. Я гетман», — сверкнул глазами отец. «Не решился я против слова сказать. Ну а про перстень-то что?» «Выпил я кубок, а на дне вот он и. Господарь Лупу говорит, это тебе на дружбу. Я взял. Да ведь не при всех даден, а как бы украдкой. Когда мы шли обратной дорогой, в дождь попали. А тут большой постоялый двор. Я и кинул перстень корчмарю, чтоб всех напоил». «Так», — сказал Богдан, поглаживая усы. «За добрые твои дела ты уже награжден, тебе 17 нет, а уже сотник. За то, что умеешь ладить с людьми, не выпячиваешься где зря, за это тебе тоже будет награда. Но и за дурость получи». «За какую дурость-то?» — спросил Тимош, зыркая на отца из-под лобья. «Знай, что не всегда молчание золото. Свой кремень не только в себе нужно хранить». Но иной раз и треснуть им не грех, чтоб искры сыпались. Нет князей на Украине. Были, да выставили мы их, того же Вишневецкого. Это одна дурь, а другая перстень. Царский подарок ни во что поставил при всех. «А как же он у тебя-то очутился?» — спросил Тимош. «Будешь на моем месте, научишься чудеса творить. А теперь выбирай, кулаком тебя треснуть, палкой или плеткой». «Поскольку раз?» — спросил Тимош. 3 раза для памяти положено. Тогда давай и кулаком, и палкой, и кнутом. Мало меня видно, пан Комаровский подчивал. Пропастями стали глаза Богдана. Потупил голову. Верно, сын, без битья обойдемся. Возьми на лавке кунтуш, а вот тебе сабля. Камнями и золотом заблистал великолепное оружие. Тимош принял саблю, поцеловал отца в плечо. Спасибо. Завтра королевского посла будем принимать. Оденься в дорогое. Жить будешь в ставке. Ганжа укажет тебе комнату. Ступай, сынок. К завтрашним делам мне нужно приготовиться. Воевать, оказывается, и не полдела даже. А что же дело? Дело — жизнь людям устроить, мир устроить, вечный. Да чтоб хоть на полногтя справедливости в нем было. Тимош послушал отца, пошел к двери, но в дверях резко повернулся. Богдан даже вздрогнул. По вискам хлопца, сбегая на щеки, ползли струйки пота. «Отец, жени меня, Бога ради!» Хмельницкий медленно поднялся из-за стола, взялся рукой за селедец. «Кто же ты тебя так поддел? Дочка корчмаря? На Роксанде жени? На Роксанде? Что за птица? Дочь господаря Лупу?» Богдан подбоченился, поднял бровь, поглядел на сына с прищуром. «А я-то тебя бить собрался, палку приготовил». Быстрым широким движением раскатал на столе сверток карты. «Иди сюда, Тимош, поглядим. Вот наша мать и Украина, а вот молдавская земля. Невелика, но ведь княжество. А здесь Валахия». Повел ладонями по карте. «Здесь я, в Молдавии ты, а Лупу пусть Валахии возьмет. И крутой разговор с поляками будет закончен раз и навсегда». Обнял Тимоша. «Ничего, что молчишь, зато глаза у тебя орлиные. Будет по-нашему. Женю тебя на княжне». Тимош поклонился отцу, пошел к двери, в дверях обернулся. «Поляки там толкутся, Вишневецкий да Потоцкий. Ступай, отсыпайся с дороги. Ко мне сейчас Выговский придет, скажи ему, чтоб тотчас сочинил грамоту, а поутру гонец уже будет в пути». Юная герцогиня де Круа ввела пани Ирену Деревинскую в библиотеку. Королева сидела в высоком, обтянутом тисненной кожей кресле с изящным томиком в руках. Пани Ирена Деревинская сделала глубокий поклон. «Я слушаю вас», — сказала королева спокойным голосом, разглядывая посетительницу бесцеремонно и холодно. «Ваше Величество, я пришла к вам с лучшими побуждениями и с чистым сердцем», — воскликнула пани Ирена. «Но разве это возможно, явиться к своей королеве с худыми побуждениями и с черным сердцем?» — спросила королева. «Она все знает», — ужаснулась про себя пани Деревинская, но прекратить игру, затеянную в доме Фирлиев, она не могла. «Ваше Величество, я бедная дворянка. Все мое состояние захвачено ныне врагом Отечества, этим ужасным Хмельницким. Но когда речь идет о счастье моей королевы, разве можно думать о себе? Когда до меня дошел слух о затруднении, которое испытывает Ваше Величество, я спросил себя, в чем же проявляется твоя любовь, если ты смотришь на это со стороны? Участливые вздохи делу не помогут, и вот я у ваших ног. Примите самое дорогое, что есть у меня». И пани Деревинская поднесла королеве маленькую шкатулку с бриллиантовым перстнем. Королева улыбнулась, но глаза у нее остались холодными. «Вы напрасно доверяетесь слухам, пани Деревинская. У вашей королевы нет затруднений. Именно поэтому принять дорогую вещь у человека, который потерял все свое состояние, было бы с моей стороны недальновидно. Вашей королеве нужно богатое и сильное дворянство. Благодарю вас и более не задерживаю». Это был провал, полный и бесповоротный. Двери королевского дворца, если в этом дворце останется Мария де Гонзак, для Деревинской закрылись навсегда. Отвесив низкий и глубокий поклон, пани Ирена удалилась. Впрочем, еще не все потеряно, и кое-что пани все-таки узнала. Во-первых, в стане Фирлиев, а стало быть, у карлистов, действует шпион Яна Казимира. Пани Деревинскую ждал в кабинете Фирлиев сам бископ Карл Фердинанд, претендент на корону. Он хотел знать все слова, сказанные королевой, и не только слова, но сам тон их. Бископ остался доволен памятью и точностью глаза пани Деревинской, отпустил ее к пане Фирлии и пригласил их милости, Фирлия и Вишневецкого, чтобы обсудить план дальнейших действий. На завтра назначено очередное заседание сейма, на котором может решиться участь претендентов на корону. У пани Фирли в гостях была княгиня Гризельда Вишневецкая. «Вы знаете, какой выкуп взял этот библейский зверь с города Львова?» Княгиня обошла взглядом пани Деревинскую и разговаривала только с хозяйкой дома. Руки княгини были неспокойны. Она, то и дело дотрагиваясь до хрустальной вазы на столике, слегка поворачивала ее, дотошно, словно искала в ней какой-то изъян. 700 тысяч злотых? У князя Иеремии вчера был человек из Львова. У моего мужа тоже кто-то был, сказала пани Фирлей, чуть сжимая углы рта. Пани Ирена знала, это признак подавляемого раздражения. Вы хотите сказать, что мои сведения не точны? Спросила княгиня Гризельда, не оставляя вазы в покое. Ни в коем случае, княгиня. Сначала Львов обобрали войска, бежавшие из-под Пелявы, а потом уже хмель. 700 тысяч — это библейский зверь, как вы замечательно выразились, взял товарами. Город едва наскреб 16 тысяч монет. Княгиня Гризельда оставила, наконец, вазу и принялась терзать свой жемчугами шитый носовой платок. Мой муж не принял командование над гарнизоном Львова только потому, что боялся поставить город в худшее положение. Хмель и этот его кривонос почитают князя за своего личного врага. Если бы князь остался в городе, они не отступились бы от его стен. Насколько я знаю, полковник Кривонос овладел высоким замком, вставила словечко пани Ирена. Бог покарал это кровавое чудовище. Княгиня Гризельда упрямо беседовала только с равной себе пани Фирлей. Он получил ранение? Господи, все ужасно! Воскликнула пани Фирлей. Каждый день, каждый новый день приносит новые страхи. И это нелепое решение сейма. Вы имеете в виду запрет на выезд в Гданьск? Спросила княгиня. Ну, конечно, ведь запрещен не только выезд, но и имущество тоже возбраняется вывозить. Собираются сделать еще один подарок хмелю и татарам. Решение сейма – мера вынужденная, сказала княгиня. Если поедет в Гданьск хотя бы один из нас, тотчас побегут все. Мы без хмеля передушим друг друга. Мой муж требует от сейма нового посполитого рушения. Нужно без промедления собрать новые войска. Нужно идти навстречу врагу. Пани Ирена вдруг засмеялась. Нынче все чего-нибудь дотребуют. Одни, как ваш муж, собираются идти навстречу гетману Хмельницкому, другие хотят оборонять переправы у Вислы, третьи — сесть в Варшаве. Но все говоруны только и знают, что укладывают сундуки, да отправляют их на вазах в укромные места, где наготове шхуны и дубасы. Это не мои слова, так говорят на улицах Варшавы. Ужасные времена, пани Фирлей прижала пальцы к вискам. Около Люблина казаками заняты Ленчна, Ухани, неспокойно в Мазовии. Под самой Варшавой бродит 1000 разбойников из мужиков. У всех теперь на устах слова Радзивилла, сказала пани Ирена. Он якобы где-то обмолвился, что покажись ныне под Варшавой полк казаков, все бы бежали, как крысы. Это не стиль Радзивилла, презрительно сощурила глаза княгиня Гризельда. Ей не нравилась деревинская. В ваших словах много яда, но что вы посоветовали бы делать? Пани Ирена понимала. Это слишком много. Нажить за день двух таких врагов, королеву и княгиню, но сдерживаться она больше не могла. «Вам я посоветовала бы бежать», — сказала она, улыбаясь. «Князь Иеремия бегал по всей Украине и уцелел». «Пани Деревинская потеряла все свое состояние», — поспешила на выручку своему другу сердца пани Фирлей. «Сколько вы потеряли?» — спросила княгиня Гризельда. «Мы потеряли десятки городов». И однако князь Иеремия не пал духом. Он готовится к новым сражениям. Польское войско не привыкло отступать, потому поражение столь удручающее. Да ведь моему мужу и не дали власти над войсками. Он воевал своими силами, на свой страх и риск. Зачастую один, защищая всю Речь Посполитую, от многих орд, казачьих и татарских. «Простите меня», — поклонилась пани Ирена. От этих ужасов многие из нас совершенно теряют головы. Ради Бога, простите. Я знаю, князь Иеремия — святой человек. Это было сказано так искренне. Такой аскетизм запечатлелся вдруг на лице пани Ирены, что княгиня простила ей разом все дерзости. Давайте помолимся. Пани Ирена опустилась перед распятием на колени и услышала, как у нее за спиной встают на колени княгиня Гризельда и пани Фирлей. На очередном заседании Сената выступил брасловский воевода Адам Кисель. Необходимость заставляет снова вступить в переговоры с казаками, но переговоры невозможно вести от имени Речи Посполитой, сказал он. Надо прежде избрать короля. Не говорю того или другого, а кого Бог на душу положит. Хмельницкого в наших документах титулуют старшим войска Речи Посполитой, а сам он свои бумаги подписывает старшей войска короля его милости. Соблаговолите же увидеть, наконец, что у этих хлопов республика ничего не стоит, а что то есть Ржечь Посполита, говорят они, и мы также Ржечь Посполита, али король, то у нас пан. Король для них – нечто божественное, и только воли короля они послушают. Вы боитесь злоупотреблений королевской власти, хлопочете о гарантиях, есть немало средств добиться подобных гарантий. Но если вместо скорейшего избрания короля станем заниматься рассмотрением возможных злоупотреблений, то все права наши пойдут к дьяволу, вольности – к двум чертям, а наши шеи – под острую саблю пана Богдана. Снова начались речи, в которых предлагались разные варианты все тех же мер – идти под осажденные казаками замостья, укреплять переправы на Висле, купить наемников для удержания Варшавы. Канцлер Оссолинский, чтобы сдвинуть Сейм с мертвой точки, предоставил слово очевидцу из Покутья шляхтичу Корчинскому. Этого шляхтича захватили восставшие мужики, повели на суд к своему предводителю Семену Высочану, но ему удалось бежать. Хлопский магнат Высочан, сказал пан Корчинский, взял Пнивский замок, перебил шляхту. В загоне Высочана крестьяне Пнивия, Пасечный, Горохолины, Ляховец, Жураков. Загон хорошо организован и вооружен, численность его превышает 15 тысяч, и таких загонов ныне много. Есть загон Еремии Поповича, есть полк попа Василия, есть полки Максима Чеваги и попа Корытка. Эти полки и загоны взяли замки в Атынии, Палагичах, Абертине, Заболотове. В Печенежине бунтовщики разгромили замок его милости Станислава Потоцкого. Пана Корчинского прервал бежавший гонец. Казаки подошли к Бресту и Кобрину. Тотчас было предложено начать сборы войска. Сразу же велась запись. И опять было чему удивляться. Богатейшие из богатейших, владетели тысяч и десятков тысяч душ, давали самое большее по 100-150 человек. Один из отзевилов расщедрился на 200, и только канцлер Оссолинский, беднейший из магнатов, дал все, что мог, 600 человек. Канцлер сказал сейму не без укора: «Когда нам плохо, мы тотчас даем деньги и бьем тревогу, а как выйдем из шатра, то все забываем за стаканом вина. Отчего же это? У меня есть ответ на вопрос». От продолжительного мира, во время которого мы научились хозяйничать по-немецки, болтать по-итальянски и душиться по-французски. Посчитав эти слова оскорбительными, Сейм покинули карлисты во главе с подканцлером Станиславом Лещинским. Выборы короля были в который раз отложены, правда, всего на 2 дня. Когда же этот день наступил, подсудок краковский пан Хрущенстовский, человек Вишневецкого, потребовал, чтобы Доминик Заславский оправдался перед Сенатом за Пелевецкий разгром. Выборы были сорваны, и минуло еще 13 безрадостных дней. Карл Фердинанд сорил деньгами в Яблонне, скупая голоса шляхты. Карлисты в коронные гетманы прочили князя Вишневецкого в польные фирлие. Ян Казимир тратил деньги королевы в Непаренте. На его стороне были Заславский, Конецпольский, Адам Кисель, а возглавлял партию канцлер Оссолинский. Доказывая Сенату необходимость выбора Яна Казимира, упирал на то, что казаки и Хмельницкий стоят именно за этого кандидата. Только 11 ноября Карл Фердинанд отрекся, наконец, от польского престола. Ян Казимир уступил ему Апольское и Рыцеборское княжество и выплатил деньги, истраченные Карлом на выборах. 17 ноября Ян Казимир единогласно был избран в короли, подписав, кроме обычных ограничительных статей, еще и дополнительные. Король не имел права составить свою королевскую гвардию из иноземцев. Гвардия присягала отныне не королю, но Речи Посполитой. Вступление на престол было обставлено множеством формальностей, а положение страны было отчаянное. До сейма доходили слухи о сборе русского войска, которое якобы намеревается идти под Смоленск. Восстание охватывали, собственно, польские воеводства. Комендант осажденного замостья Веер требовал немедленной помощи. Выступая в Сенате, князь Иеремий Вишневецкий заявил: «У нас имеется для обороны 13 тысяч войск, у неприятеля 200 тысяч. Не знаю, какая это будет оборона». За два дня до коронования Ян Казимир отправил к Хмельницкому свое первое посольство – Якова Смировского, Станислава Алдаковского и сотню всадников почетной охраны во главе с Самуилом Корецким. Максим Кривонос лежал на татарской кошме, бледный, волосы оселедца слиплись от пота. Казачий лекарь собирал в сумку свои снадобья. Рваная рана на правом боку загноилась, и лекарю приходилось срывать повязки, сдавливать гной, очищать кровоточащую рану. «Ты бы хоть кричал помаленьку», — посоветовал лекарь Кривоносу. «Вишь, как намучился. Невыкриканная боль на сердце садится. А сердце заболит, ничем его не выходишь. Один раз дашь себе поблажку, так все твои крепости и пропали. Одну за другой сдашь». Кривонос улыбнулся, но улыбки не получилось. Тогда он закрыл глаза. «Выпей», — сказал лекарь. Кривонос, не открывая глаз, выпил какого-то отвара, опустил голову на седло, которое заменяло ему подушку. «Скажи там, через час полковник выйдет. Полежать бы тебе. Вот возьмем Варшаву, тогда и на покой». Заснул. Но полковнику и полчаса на отдых не дали. В палатку, виновато опустив голову, зашел Кривоносинок. «Что?» — спросил Максим, открывая глаза. «Змея огненного пускают». Максим не стал спрашивать, кто пускает, где пускает. Отер лицо ладонью левой руки, обманывая боль, короткими глотками перевел дыхание. «Помоги подняться». Кривоносинок опустился на пол, хотел взять отца на руки. Максим улыбнулся. «Вот и твой черед, нянчиться со стариком пришел. Ты меня как бревно на попа ставь». Стоял, пробуя ногой твердь. «Ничего, ноги держат, воды принеси». Умылся, вышел из палатки. По небу плыл огромный горящий змей. Его явно запустили из казачьего стана. Запустили на город, на замостье, но ветер сносил его в сторону татарского лагеря. Кривонос положил руку на плечо сына. «Съезди за Ганей и за Филоном Джалалией, и сам тоже будь». «А змей?» Змей, распуская черный дымный хвост, падал на землю. «Не видишь, что ли, с какой стороны пущен? У Богдана теперь главные советчики, его ворожеи». Полковники приехали с вестями. «Маруша на огненном змее Хмельницкому гадала», — сообщил Джалалии. «Хочешь, скажу, чего она вещает?» Усмехнулся Кривонос. «Уходить от замостья? Ты часом не чародей?» Удивился Гиря. «Я не чародей, но вижу. Гетман не чает, как бы остановить варево. Каша через края лезет». «Полковник Головацкий от желквы отступился», — сказал Джалалия. «Взял окуп. Для войска 20 тысяч и для себя 2 тысячи. Скоро мы не хуже жидов, денежки научимся считать». Кривонос строго поглядел на полковников и стукнул саблей о железный шишак. Джура принес серебряный поднос. На подносе хлеб, водка, запеченное мясо, несколько головок лука и чеснока. «Твои хлопцы, Джалалия, слышал я, ограбили Почаевский православный монастырь». Джалалия сокрушенно покрутил головой. «Ограбили, стервецы! А ты не кручинься!» Кривонос подмигнул полковнику. «Правильно сделали, что ограбили. Такие же дармоеды, как и католики. На шее крестьян едут». И нахмурился. «Я позвал вас вот для чего. Зима скоро, войску на квартиры пора. Но не это меня тревожит. Слышал я, мор начался, с запада его несет. Для войска страшнее мора ничего нет. Но и это меня тревожит не так сильно, а тревожит меня наш гетман». Полковники притихли. «О своей тревоге я сам ему скажу». Кривонос поднял чару, но пить не стал. «Давайте-ка за мое здоровье». Полковники и Кривоносинок выпили. Закусили луком, хлебом. «На серебре вон едим», — усмехнулся Максим. «Слава Богу, что хлебу и соли не изменили. Сказать я вам вот что хочу. Берегите хмеля. Ни при одном гетмане такой силы казаки не имели, как при Богдане. Но беречь его надо от Выговского, от полковников, которых о себе, о своих табунах только и думают, и от него самого. Богдан хитер, да как бы эта хитрость его и не перехитрила, поляки все сделают, чтобы поссорить казаков с мужиками, ополовинят нашу силу, а потом нашими же казачьими саблями вернут себе города и села. Богдан хочет всем угодить, и казакам, и простому народу, и магнатам. А всем не угодишь. Ты словно бы последнюю волю нам вещаешь, сказал простодушно Гиря. Мы на войне, полковники. Всякое может быть на войне, и во всякий час. Я бы речи не заводил, если бы мы на Варшаву шли. Но мы под Замостьем стоим, и чует мое сердце, стоим для того, чтобы не вперед, а назад идти. В Варшаве любое наше слово было бы указом, а в Киеве нам указывать станут. Не бойся, Максим, не дадим ни полякам, ни своим умникам оплести хмеля. Вот на то тебе моя рука. Джалалия протянул кривоносу руку. И моя, сказал Гиря. Не стесняйся молодости. Давай и ты свою длань, сын. Кривонос пожал казакам руки. Скоро будет много тревог. Опять какие-то послы едут. Не больно велики знать послы, сказал Гиря. Богдан встречать их Остапа Черноту отправил, обозного. 6000 казаков, сказал Кривонос. Богдан Хмельницкий, блюдя королевское достоинство и показывая, сколь ценит он регалии гетмана войска Запорожского, встречать посла вышел из дому и, пройдя ровно до половины двора, остановился. Посол Смировский хитрил, двигался медленно, словно был утомленный дорогой, но Богдан дальше не шел и ждал на месте. «Уступок от такого не добьешься», — подумал Смировский, но от своего плана, продуманного и всячески взвешенного за 4 дня пути, решил не отступать. Пока посольство размещалось, ловкие люди пана посла встретились с Павлом Тетерий. Тетерий передал просьбу Смировского генеральному писарю, и поздно вечером того же дня гетман тайно принял посла. Встретились в доме местного ксенза. Ян Казимир писал: «Как ранее письмом нашим, посланным перед счастливым выбором нашим, мы выразили свое расположение к войску Запорожскому и к вождю того войска за то, что они, помня благодеяния семьи, чтобы никто иной, а только мы, были избраны на трон. Как теперь, сделавшись уже королем и государем вашим, к вящему удовольствию вашему, мы объявляем вам об этом устроении промысла Господня и выражаем нашу королевскую милость вождю и всему войску Запорожскому». Принимая письмо короля, Хмельницкий встал и поклонился, а прочитав, опять поклонился и поцеловал письмо. «Благодарю короля за его милость и все исполню по его государевой воле. Король требует, чтобы войско вернулось в пределы Украины. Я послал к его величеству Гунцеля Мокрского говорить о том, что мы уйдем по первому слову короля, и просить у его милости прощения для всех казаков, взявшихся за оружие по лютой неволе, ибо нам грозили уничтожением. Мы нижайше просим короля подтвердить старинные казацкие вольности и надеемся, что король возьмет войско Запорожское под свою руку. Казаки хотят подчиниться выборному гетману и его королевской милости. Все казаки, весь народ Украины ожидает от его величества уничтожения унии. Король не обойдет милостями тех, кто служит ему», — сказал Яков Смировский. «У меня к вашей милости, пан гетман, есть личная просьба. Один из ваших людей, а именно Кривонос, является моим личным врагом. В местечке Полонное он взял и ограбил замок, принадлежащий мне. Ущерб 40 000 злотых велик, но поправим. Кривонос, однако, совершил злодеяние непоправимое. Он вырезал мою семью, а 8-летнего сына продал в Орду. Я не смогу вести переговоры, если Кривонос будет присутствовать не только на этих переговорах, но и на самой Раде». Хмельницкий почернел лицом. «Казаки совершили много злодеяний», — сказал он глухо. «Они люди темные и жестокие, но это всего лишь ответ на злодеяния просвещенных людей, за которых себя почитает князь Вишневецкий и многие шляхты. Мы не варили детей в котлах и не набивали детьми и женщинами колодцы». Черные жилы вздулись на лбу гетмана, но только на миг. «Посол, ваша просьба будет удовлетворена». «Благодарю, пан гетман», — Яков Смировский поклонился. «Я, однако, обязан сказать о Кривоносе нечто большее. Верные люди ставят нас в известность о том, что Максим Кривонос собирается поднять чернь и забрать у вас, пан Хмельницкий, булаву гетмана. Он говорит, Богдан умел поднять Украину, потому что обещал свободу всему народу. Теперь же, когда судьба вознесла его, он окружил себя теми же шляхтичами, только украинскими, и они захотят удержать то, что приобрели. Власть, богатство, земли. Богдан уже целые города себе цапнул. Теперь он и его подбрехи будут искать возможности договориться с поляками. И они договорятся. Шляхтич шляхтича поймет. Простые же люди, как пришли на эту войну ни с чем, так и уйдут ни с чем. Богдан выслушал, спокойно поглядел на Смировского и ничего не сказал. Торжественный прием посла был устроен в лучшей зале Лубунекского замка. Гетман в пурпурном жупане с серебряными петлями фиалкового цвета фирязи на соболях стоя ждал появления королевского посла. Едва посол переступил порог, гетман взял булаву со стола и кинул ее на пол. «Я прибыл к войску Запорожскому от новоизбранного короля Польши, его величества Яна Казимира», — сказал посол Смировский. При имени короля Хмельницкий все его полковники и старшины поклонились, Кривоноса в зале не было. Посол взял из рук Колдаковского письмо короля, зачитал его и передал Хмельницкому. Хмельницкий поцеловал письмо и передал Выговскому. Выговский проверил печать. «Яков Казимир, король Швеции, печать правильная». «Какая же это правильная?» — изумился вдруг Данила Нечай. «Тут написано «король Швеции», а не «король Польши». Новую печать не успели вырезать. До избрания на престол Польши его величество Ян Казимир носил титул шведского короля, объяснил пан Смировский. «Он был кардиналом, как и брат его, Карл Фердинанд», — возразил Богдан. «Измена!» — закричал Данила Нечай. «Мои полномочия может подтвердить архиепископ Гнезинский», — топнул ногой посол. «Целуй крест у своего попа!» — потребовали полковники. Пришлось послу целовать крест. «Недоверие не есть лучший способ переговоров», — сказал с обидой пан Смировский и поглядел на Хмельницкого, ища опоры. Но тот подлил масло в огонь. «Даже самые искренние речи не заставят меня прекратить войны, покуда конец польский и князь Иеремий Вишневецкий не дадут мне и всему народу украинскому удовлетворения». «Во как!» — хлопнул ладонью о ладонь, заулыбался во все лицо, доверчивый, верный гетману Данила Нечай. У посла были крепкие нервы. Видимо, переговоры, чтобы они имели успех, надо вести по пунктам. Не начать ли нам с вопроса о всеобщей амнистии для казаков, мещан и прочего народа Украины? Всего один день понадобился на разговоры за столом. На утро собралась рада. Близкие к Хмельницкому казаки кричали с высокого помоста угодное старшине, а Данила Нечай так сказал. «По мне, недоброе дело мы делаем. Простояли подо Львовом, простояли под Замостьем, только время упустили. Чтобы Украина свободу получила навечно, нужно было идти на Варшаву, сполна отплатить панам за все их зло. И теперь еще не поздно. Посол нынешний пришел с изменой, печать на его грамоте фальшива». Часть казаков зашумела, поддерживая Нечая, но последним говорил гетман Богдан Хмельницкий. Речь его была короткой. «Как предки мои самоотверженно и с пролитием крови служили королям польским, так и я, не изменяя им, с подчиненным мне, глаза сверкнули бешено, мне!» И еще раз обвел орлиным взором поле, поросшее казачьими головами, не поленился в третий раз повторить. «С подчиненным мне рыцарством хочу верно служить его величеству королю, моему милостивому государю и Речи Посполитой, и по приказу его королевского величества сейчас же отступлю с войском на Украину. Пусть печати покажут, пусть покажут письмо!» — закричали люди Кривоноса, но голоса их заглушил рев всеобщего одобрения и залпы пушечного салюта. Посла повели на торжественный обед. В светлых залах второго этажа на белоснежных скатертях сверкала фарфоровая и серебряная посуда. Богдан Хмельницкий первый кубок осушил за здоровье короля, и тотчас снова грянули пушки. Под залпы гетман взял пана Смировского под локоть и подвел к окну. Как борода роящихся пчел, густо, словно бы привольно, но подчиненная своим особым силам, текла за горизонт Орда. Не отпуская локти посла, Хмельницкий провел его на противоположную сторону залы, дал знак отодвинуть шторы. Окруженные кавалерийскими заслонами, скрипя огромными колесами, медленно-медленно уходила из-под замостья казачья артиллерия. «Браво!» — воскликнул пан Смировский и, состязаясь с гетманом в благородстве, прямо из-за стола отправил королю архиепископа Гнезинского с доброй вестью о мире. Правый сапог сошел с ноги легко, а левый не снимался. «Крепкий дьявол!» — покрутил Богдан тяжелой головой, думая о пане Смировском. Потянулся рукой к непослушному сапогу, не достал и жалобно крикнул: «Ганжа!» В спальню вошел огромный, темнолицый казак. «Помоги, Бога ради!» Ганжа дернул сапог и чуть не стащил Богдана на пол. «Сила твоя, битюжья! Дай упереться!» Ганжа подождал, пока гетман заползет обратно в постель, взялся за каблук, но тащить не торопился. «Чего застыл? Мочи нет! Уложил меня проклятый поляк! Думал я его, а вышло, что он меня! Тащи, чего глядишь?» «Да впору не снимать сапоги, а надевать!» — сказал Ганжа. «Теперь отсыпаться надо!» «Замирились!» «Богдан!» — крикнул Ганжа на задремавшего гетмана. «Архиепископа Гнезинского убили!» Очнулся. «Не верю. Я сам ему проезжий вручил. С моей личной подписью». «Убили», — повторил Ганжа. «Кто посмел?» Богдан спрыгнул с кровати. «Кто посмел перечить моей воле?» Оттолкнул Ганжу, схватил саблю. «Кто посмел?» — спрашиваю. «Казаки посмели». Гетман метнул взгляд на дверь. Сжав в кулаке бархатную портьеру, в дверях стоял Максим Кривонос. Зеленый свет лампады вызеленил тяжелые драпировки массивной под балдахином кровати, и лица людей были зелены, как плесень. «А постель-то, боже ты мой, воистину княжеская милость!» Кривонос прошел через спальню, сел на перину, попрыгал. «На такой постели нежится, не то что пупок, мозги заплывут жиром!» Богдан сунул саблю в ножны, ногой придвинул к постели барабан, сел. «Пришел правду в глаза говорить. Говори!» Кривонос потрогал пальцами шрам, рассекавший его лицо наискось. Глаза на этом лице стояли далеко друг от друга, один выше другого, и если Кривонос глядел в упор, казалось, что на тебя смотрят два человека через одну пару глаз. «Ты, Богдан, предал Украину», — сказал Кривонос тихо. «Я дал ей жизнь, Максим, и славу. Об Украине ныне знает и говорит всякий язык на земле. Сначала ты не пожелал взять Львов, потом мы торчали под замостьем, теряя драгоценное время. Теперь и вовсе уходим. Ты позволяешь врагу собрать силы, а свои уже раструсил. Вернемся мы на Украину и останемся ни с чем. Ганжа, принеси Максиму выпить. Мне, Богдан, не досуг пить сладкие вина, а твоих кубков разит панским смердящим духом. Ты стараешься меня обидеть? Тогда запомни. Что бы ты ни сказал, и что бы о тебе ни говорили, я почитаю тебя за самого верного друга». Богдан был совершенно трезв. «Это я приказал схватить архиепископа и зарезать». Внятно и очень спокойно сообщил Кривонос. «Еще можно все поправить. Орда ушла, но у нас достаточно сил, чтобы ударить на Польшу. Тугайбей с нами. Часть Орды можно вернуть. Скоро зима, Максим. Но ты сам тянул время». Или для того и тянул, чтобы можно было сослаться на зиму? Чего ты ждешь от поляков? Они тебе все, что угодно, пообещают. Забыл участь Павлюка. Сам король изволил простить все его вины. Да только паны на короля чихать хотели. Ганжа принес вино. «Выпей», — сказал Богдан. Кривонос отмахнулся. Богдан взял кубок и отпил несколько глотков. «Как видишь, не отравлено». Кривонос вскочил, вырвал у гетмана кубок, швырнул в угол. «Да питья ли?» «Кривонос!» Гетман опустил лицо в ладони. «Ты славный и мудрый воин. Без тебя я не выиграл бы Корсуньскую битву. Без тебя не одолел бы Вишневецкого. И под Пилявой ты был главной силой моей, моей надежды». «Да не виляй ты, Богданище! Подумаешь, Кривонос! Не будь меня, Данила Нечая сделал бы то же». «Не будь Нечая, Богун! Это не я побеждал шляхту. Не ты, не Богун, не Данила. Это народ наш бился и победил». «Народ, говоришь? Народ поднимался много раз, и его ухлёстывали плетьми. Нет, Максим, в твоих словах только половина правды. Народ народом, но у народа должен быть богун, нечай, кривонос, да еще Богдан. Можно выиграть 12 битв кряду и ничего не получить для своего народа. Максим, я пил, не ты, оглянись вокруг. Мы и полдела не сделали, все дела впереди. Скажу тебе, одному тебе скажу. Не знаю, как устроить мир. Не знаю, Максим, как воевать знаю, а вот что с миром делать. Спроста ли турки посылают нам в помощь хана? Неспроста. Им нужно одолеть поляков. Поляки стоят на их пути, на пути ислама. У семиградского князя своя забота. Присылал ко мне верного человека, уговаривал добыть ему польскую корону, а он зато признает меня князем. А ведь еще есть Москва. Она хочет ослабления и Польши, и Турции. Но черт побрал! Архиепископа я прикокошил все-таки, — закричал Кривонос. Кончать нужно Речь Посполитую. Максим, хватит ли у тебя пальцев, чтобы посчитать вереницы лет польского засилья? Не хватит, Максим. А Украина жива, да еще как жива. Не пойду я с огнем и мечом по Польше. Нынче мы воюем с Вишневецким и Панами, а тогда придется воевать со всей Речью Посполитой. Это не одно и то же, Максим. Заговорил таки зубы. Кривонос яростно крутился на каблуке волчком. «Ганжа, принеси вина!» Заговорил мне зубы вражий сын, а я уши развесил. Я уже слушаю и согласен с тобой. Но, Богдан, я тебя знаю. Ты вон в какую постель залез, весь в соболях, в камешках блестящих. Богдан, ты и бровью не поведешь, когда на украинский народ накинут новое ярмо. Позлощенное, может быть, но все то же ярмо. Да будет тебе ведомо, пока я жив, тому не бывать. Ганжа принес новый кубок. Кривонос выпил, роняя капли на синий, простецкий жупан. «Утро вечера мудренее, Богдан. Поеду. Там у меня казаки чего-то расхворались». Хмельницкий вскинул брови, потянулся остановить полковника. «Догони его, Ганжа, верни!» Богдан вскочил на ноги, увидал, что в одном сапоге, нашел и натянул другой. «Что еще не досказал?» — спросил из дверей Кривонос. Богдан поманил его рукой вглубь спальни. Кривонос упрямился, стоял на месте. «Некогда мне, Богдан!» Повернулся уходить. «Стой!» — гаркнул гетман. «Иди сюда!» Кривонос хмыкнул, но подошел. Богдан потянулся, взял полковника за голову, шепнул ему в ухо. «Не езжай к своим хворым казакам!» Я легко согласился с говорильней Смировского, потому что с запада идет моровая язва. Завтра, еще до восхода солнца, войска мои не отойдут, а побегут по моему приказу. От чумы побегут. Кривонос отшатнулся. «Вино, гетман, пьешь сладкое, а все равно сивухой несет». Ушел. «Не верит. Ну и черт с ним». Махнул рукой Богдан. «Спать я хочу, Ганжа. Уходить утром всем. Не уходить. Бежать. Бежать». Повалился в одежде на пышную панскую постель и заснул.